Вероятно, было время, когда на эти 40, как мы теперь на дюжины или десятки, считали не только шкурки, но и некоторые, не все другие предметы. Кое-какой след этого старинного счета сохранился в разных областях нашей исторической жизни и нашего языка.